Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачило ее. Она-то думала, он заключит ее в объятия, скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе. Но мужчины — странный народ. Она тихо заплакала, теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно. «В хорошенькую мы влипли историю, черт возьми!» — заговорил он наконец. «Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горю не поможешь». Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза. «Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе». «Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. А теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы». Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает. «Интересно, какие у него доказательства? Мне не ясно, как он может доказать, что... Тогда мы были вместе. Вообще-то мы вели себя достаточно осторожно, и старик Гуджоу, я уверен, не мог нас выдать. Даже если Уолтер видел, как мы входили в лавку. Ну и что? Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещицами?» Он словно рассуждал сам с собой. «Предъявить обвинение легко, а вот доказать чертовски трудно. Это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело все отрицать. А если он пригрозит подать в суд, черт с ним, будем бороться». «Я не могу судиться, Чарли». «Это еще почему?» «Очень может быть, что и придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя. А зачем нам защищаться?» «Ну и вопрос. Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся. Важно только решить, как половчее за это взяться». Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль. Он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий деловой тон на заискивающий. «Бедняжка моя, нелегко тебе пришлось. Я понимаю». Он потянулся через стол и сжал ее руку. «Попались мы с тобой. Но как-нибудь выкрутимся. Мне это...» Он осекся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передряг. «Главное, не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу». «Я не боюсь. Пусть делает, что хочет». Он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно. «В крайнем случае придется мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число. Но он добрый малый, а к тому же человек светский. Он это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу». «А что он может сделать?» — спросила Китти. «Оказать нажим на Уолтера. Попробует сыграть на его самолюбии. А если не выйдет, тогда на его чувстве долго. Это уж дело верное».